Приятие. На первый взгляд, это глупое чванство, когда человек говорит «я приемлю тебя» божественному совершенству. Кто мы такие, чтобы принимать Бога? Но из всего, что я прочитал, узнал и испытал, следует, что это необходимо. И все же с нашей малозначительной человеческой точки зрения это уже немало. Постижение и приятие существования незримого и непознаваемого божественного совершенства, каким бы чванством это ни казалось. Наставник учил меня невинности. «Уподобься ребенку, когда стоишь перед божеством», — говорил он, — «не умничай, не проявляй зрелости». Способна ли зрелость или ум произвести впечатление на твою собственную мать? Что уж говорить о божестве? Лишь невинность поможет достичь связи. «Уподобься ребенку», — говорил он. И я старался как мог. Это не так просто. Есть нечто ошеломительное, даже пугающее в безграничности космоса, Солнечной системы, ближних и дальних звезд. Признать существование божественного совершенства еще ошеломительнее. По самому определению, если божественное совершенство существует, подобное божество находится полностью за рамками нашего человеческого понимания. Приятие — это погружение в заведомо непознаваемое, и разум бунтует против такого прорыва. Более того, приятие — договор на всю жизнь, без расторжения или испытательного срока. Чистосердечное приятие божественного совершенства предполагает погружение в него до последнего вздоха. Логика проста. Если существует божественное совершенство — и мы принимаем этот факт, то единственный разумный отклик на это состоит в том, чтобы всеми силами стремиться установить связь с божественным совершенством. Средством установления связи является чистосердечное отдавание через служение. Навсегда. После приятия иррационально звучат слова: «Я знаю, что ты там, но я сейчас занят с тобой, поговорю потом». Чистосердечное служение навсегда. Таково следствие приятия. Проведем аналогию. Приятие того факта, что ты в долгу перед своей родной матерью, любишь вырастившую тебя мать и не безразличен к приемной матери, требует от нас в ответ служения, вне зависимости от того, нуждается ли каждая отдельная мамочка в нашем служении и хочет ли этого. Это приятие само содержит в себе требуемую долю служения, если сохранять при этом подлинность и чистосердечие. Я понял, что если смогу установить связь с духовной реальностью, это станет самым значительным событием всей моей жизни, и что если я захочу сохранять подлинность и чистосердечие, так оно и будет до конца моих дней. Кроме того, я знал, заявляя о своем приятии, что если мои попытки установить связь с духовной реальностью через деятельное служение не дадут никаких результатов, мне придется проявить достаточно интеллектуальной честности, чтобы это сформулировать. Чистосердечное приятие «я приемлю тебя» — необходимый шаг во всех духовных и теологических традициях, которые я изучал. Мне представляется, что причина этому — свободная воля. Если мы наделены свободной волей, а я считаю, что это так, логика свободы требует следующего. Мы обязаны установить связь. Если бы связь возникала автоматически или осуществлялась через вмешательство божественного совершенства, мы не были бы свободны, и понятие свободной воли лишилось бы своего смысла. Поскольку мы свободны, мы должны сделать первый шаг, должны первыми предложить свое приятие. Божественное совершенство не нуждается ни в каком шаге, да и вообще ни в чем, поскольку божественное лежит за пределами желаний и нужд. Первого шага требует связь. Я знаю, что ты там, ты знаешь, что я здесь. Благодарю тебя за бытие и за эту возможность приять тебя. Ежедневное мое духовное служение посвящено тебе. Я люблю тебя навеки. После многонедельного обдумывания этих вопросов, после разговоров о приятии с моими друзьями, атеистами и агностиками, равно как и с моим духовным наставником и другими приверженцами веры, 6 лет назад я стоял вечером под розово-сиреневыми небесами. Тогда и произошло чистосердечное приятие божественного совершенства, как раз когда серебристый серпик новой луны показался над горизонтом. Для того, как начать деятельное служение, оставалось сделать следующий жизненно важный шаг по пути —